19. Марии теперь в Шотландии есть шерсть, все выглядит как новые чистки. Жизнь бег свой останавливает в 6, на солнечном не сказываясь диски. В озерах и по-прежнему им не с числа явились монстры, василиски, и скоро будет собственная нефть шотландская в бутылках из-под виски. Шотландия, как видишь, обошлась. И Англия, мне думается, тоже. И ты в саду французском не похожа на ту, с ума сводившую вчерась. И дамы есть, что предпочесть тебе их, но не похожие на вас обеих.